что это значит?» — задал Ковалеров классический вопрос. Иван ясно улыбнулся. «Это значит, мой друг, что нужно нам выпить». «Анечка, стакан». Анечка вошла, полезла в шкаф. «Ты не ревнуй, Коля», — сказала она, обняв Ковалерова. «Он очень одинокий, такой же, как ты. Я вас обоих жалею». «Что это значит?» — тихо спросил Ковалеров. «Ну чего заладили?» — рассердился Иван. «Ничего не значит». Он слез с кровати, придерживая исподние, и налил Ковалерову вина. «Выпьем, Ковалеров. Мы много говорили о чувствах, и главное, мой друг, мы забыли о равнодушии, не правда ли? В самом деле, я думаю, что равнодушие есть лучшее из состояний человеческого ума. Будем равнодушны, Ковалеров. Взгляните. Мы обрели покой, мой милый. Пейте. За равнодушие. Ура! За Анечку. И сегодня, кстати, слушайте, я сообщу вам приятное. Сегодня, Ковалеров, ваша очередь спать с Анечкой. Ура!» Февраль-июнь 1927 года. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1984 год. Читал Николай Козий, звукорежиссер Анатолий Качкин.